Принцесса рассмеялась. «У тебя образные сравнения, демон». «Ореох, зови меня так», — напомнил Олег. «Не думаю, что тебе стоит называть меня демоном на людях. К тому же я полукровка и еще не решил, каким путем мне следовать, быть демоном или человеком». Серьезно взглянув на него, Атталетта неожиданно сказала: «Человеком ты мне нравишься больше». А одна моя знакомая как раз наоборот настаивает на пути демона». Олег вспомнил Гелиону, но сразу же решил убавить лиричности. «Ладно, пойдем. По пути расскажешь мне о вашем мире и о стране. Кстати, о деньгах тоже. А то я не знаю, достаточно ли я запросил с этого жреческого сынка». «О, вполне. Годовой доход небольшого баронства. Такой выкуп обычно запрашивают на войне за какого-нибудь очень знатного пленника». «Понятно. Тогда возвращаемся к остальным вопросам. Как называется ваш мир?» Мир назывался Эльтиан. Ходили слухи, что так его назвали эльфы, первые поселившиеся в нем. Пришедшие следом люди переняли его название. Впоследствии эльфы частично ушли сами неизвестно куда, частично были вытеснены или перебиты людьми, нуждающимися в хорошей древесине, которой так много в зачарованных лесах эльфов. На данный момент в Эльтиане оставалось всего 3 эльфийских леса-крепости. Магия в Эльтиане была распространена, но весьма неравномерна. Например, в королевстве Фенриан магов было мало. Точнее, сейчас их не было вовсе. Всякая мелочь вроде сельских колдунов, ведунов и знахарей не в счет. Это было связано с распространившимся культом Орхиса Светоносного. Неизвестно за что этот бог сильно разозлился на магов и объявил, что принесший ему в жертву мага, полноценного, сильного мага, желательно с дипломом Валентийской академии или клеймом темной цитадели, может рассчитывать на исполнение одного заветного желания. Маги вначале дружно проигнорировали такое положение, изредка испепеляя валенсийцы или зомбируя выпускники темной цитадели. Они очень не любили напрасной траты человеческого материала, тех, кто пытался их захватить для принесения в жертву. Однако вскоре были вынуждены попрятаться, а затем и бежать в другие страны, так как Орхис, заметив катастрофическую убыль своей паствы, снабдил жрецов амулетами, блокирующими магию. Амулеты действовали только на территории Фенриана, которую Орхис объявил святой землей. Дабы не допустить дальнейшего разрастания святой территории, во всех остальных государствах культ Орхиса под давлением магов был запрещен. Однако в Фенриане храмы множились, как грибы после дождя, в связи со стратегической необходимостью противостояния возможному магическому вторжению, как было сказано в королевском обращении к народу, недовольному очередным повышением налогов. Таким образом, количество магов в стране упало до нуля. Последовавшие после этого народные волнения, плодородие почв, лишенных благотворного влияния магов земли, резко упало, а дожди, прежде регулярно выпадавшие точно в необходимый для земледелия срок, теперь шли, как им хотелось, были жестоко подавлены. После публичной казни бунтовщиков людям было объявлено, что все свалившиеся на них беды – результат проклятия одного из последних принесенных в жертву магов, бывшего придворного чародея Вальдеса. В действительности неудачливый темный маг, соблазненный высоким постом и обещанным королем убежищем от своих светлых коллег, перед смертью успел проклясть только обманувшего его короля. Однако причина всех бед была найдена очень удобной, и выражение «проклятие Вальдеса» вошло в обиходную речь. По мере рассказа принцессы Олега все больше интересовало, дастся ли ему встретиться хоть с одним магом. Впрочем, Атталетта тут же объяснила, что такие проблемы есть только на территории Фенриана. В этом мире есть и другие государства. В империи Трир, например, светлые маги пользуются огромным уважением и почетом. А сама Академия Светлой Силы расположена на территории Валенсии, государства, полностью от нее зависимого и иногда из-за этого называется Валенсийской академией.